3. Связка ключей, снабженных ярлычками, висела на гвозде, там, где ей и положено. Все хорошо, если б не одно «но». Ключа от сарая среди них не оказалось. Когда он видел его в последний раз? Гард попытался вспомнить и не смог. Неужели Бобби приняла меры предосторожности? Не исключено. Он стоял в новой и улучшенной мастерской. Пот струится по лбу, мошонка взмокла. Ключа не было. Просто отлично. И что прикажете делать? Схватить топор и рубить им все подряд, как Джек Николсон в «Сиянии». Хрясь, бряк, бремс. Берегись, Гард идет. Правда, трудно будет потом прибраться, никак не поспеть к возвращению пилигримов с паломничества по святым местам. Время шло, сочилось, как песок сквозь пальцы, а он все стоял в мастерской, остро ощущая себя старым и неулучшенным. Сколько они еще там пробудут? Да кто ж знает. Ладно, куда люди обычно кладут ключи? Если допустить, что Бобби просто убрала их, чтобы не потерялись, а не прятала их от него специально. И тут вдруг его осенила догадка. Гард хлопнул себя по лбу. Да не брала она этот ключ, и никто не собирался его прятать. Ключ исчез. Когда? Когда Бобби предположительно отправилась подлечиться в стационар Дерри после солнечного удара. В этом он почти не сомневался. Там, где его подводила память, выручала логика. Бобби не лежала ни в какой больнице. Все это время она оставалась в сарае. И если кто-то туда наведывался, чтобы за ней ухаживать, то у него должен быть свой ключ, запасной. А может, у каждого из них по дубликату. Да нет, к чему лишняя морока. Золотые времена настали в Хейвене. Никто ни у кого не ворует. Все заняты только одним — обращением. Так что единственная причина, почему они держали дверь на замке, чтобы туда не проник Гарденер. Соответственно, можно было просто... Тут же вспомнилось, как они приезжали после того, как что-то произошло с Бобби. Это что-то было куда серьезнее, чем обычный тепловой удар. Гарденер закрыл глаза и мысленно увидел Кадиллак, Кайл один. Вот они выходят и... И Арченбург на пару секунд отделяется от общей группы. Ты сидишь, подперев лицо рукой, и смотришь на них в окно. Тебя посещает мимолетная мысль. Наверное, он зашел за угол, чтобы облегчиться. А нет, он зашел за угол, чтобы взять ключ. Точно, именно так. Осененный догадкой, Гарденер сорвался с места. Взбежал по ступеням и устремился к двери, но тут же вернулся назад. Он вспомнил, что где-то в ванной, поверх аптечки, завалялись старые очки от солнца. Они обосновались там прочно, как это случается с мелкими предметами в холостяцких домах, как косметика покойной жены в доме Ньюта Берингера. Гарденер схватил очки, сдул с них толстый слой пыли, протер, сложил и сунул в нагрудный карман. Теперь можно и в сарай.